Они вошли в комнату с кремовыми стенами, где помимо внушительного металлического стола в центре стояли квадратный контейнер для мусора с зеленым пластиковым мешком внутри. К счастью, пустым, подумалось Даниэлю. Шкаф с прозрачными дверцами и всевозможными склянками на полках, черное клеенчатое кресло, на котором лежал полароид, и столик с набором инструментов. Над ним висели электронные часы. На секционном столе с бороздками для стока жидкости находилось нечто круглое, накрытое куском ткани, которую Понтонес сдернул с проворством официанта, убирающего грязную скатерть. «Но это не Томас!» — воскликнул изумленный Даниэль при виде головы. «Это, вне всякого сомнения, Томас», — возразила судья. «Сегодня днем его опознала собственная дочь. Все дело в том, что его череп гол, как бильярдный шар». Лицо Томаса, уже принявшее небесно-голубой зеленоватым отливом оттенок, было в ссадинах и царапинах. Нетронутыми остались только полуоткрытые глаза, из-за которых он казался наркоманом. На носу и губах зияли рваные раны, по словам Понтонеса, следы зубов бродячих собак. Но особенно поразило Даниэля то, что на выбритом затылке Томаса была татуировка, тщательно прорисованный нотный стан, пять параллельных линий, на которых располагались ноты. «Для чего ему сделали эту татуировку?» — в ужасе спросил Даниэль. «Это особая форма издевательства?» «Татуировку сделал не убийца», — ответил медэксперт. «Мы внимательно осмотрели эпидермис и можем утверждать, что ее нанесли несколько месяцев назад. Мы думаем, что это какой-то шифр или секретное сообщение, которое Томас решил спрятать под волосами», — сказала судья. Она хотела закурить, но Понтонес, заметив ее жест, бросил на нее осуждающий взгляд. «И кому оно предназначено?» — спросил Даниэль, присев на корточки, чтобы лучше рассмотреть нотные знаки. «Этого мы пока не знаем», — ответила судья. «Но Филиппе, он, как ты видел, хорошо знает классиков, утверждает, что система передачи секретных сообщений известна с древнейших времен. Об этом пишет Геродот Галикарнасский в своей истории. Некий греческий тиран по имени Гестий наколол на выбритой голове своего самого верного слуги письмена, подговаривая союзника восстать против персов. Прежде чем отправить послание, он подождал, пока волосы отрастут и скроют письмена. Таким образом, получателю, чтобы их прочесть, оставалось лишь обрить рабу голову. В случае же с Томасом соединились два искусства — криптография и стеганография. Понтонес сделал паузу, чтобы позволить Даниэлю задать вопрос, который последовал незамедлительно. «Что такое криптография, я, кажется, знаю. А стеганография — это что-то связанное со скоростным письмом?» «Нет, это стенография. Если криптография шифрует послание, делая его непонятным для непосвященных, то стеганография ограничивается тем, что скрывает сам текст, не прибегая к зашифровке. В нашем же случае тот, кто наносил татуировку, не только скрыл ее под волосами, но и зашифровал текст с помощью нот. Таково, по крайней мере, мое скромное мнение. Очевидно, речь идет о сообщении большой важности, коль скоро его автор приложил все усилия к тому, чтобы никто, кроме получателя, не мог его прочесть. Донья Сусана сказала мне, что ты присутствуешь здесь в качестве музыкального эксперта. Тогда скажи, что означают эти ноты». На голове у Томаса имелась следующая нотная запись. «Странно», — пробормотал Даниэль, — «тема кажется мне знакомой, но так с наскоком мне ее не узнать». «Быть может, это оригинальная мелодия, сочиненная самим Томасом?» — спросила судья. «Не думаю», — — ответил Даниэль и, пытаясь вспомнить тему, напел ее себе под нос. «Конечно, это что-то знакомое. Но как бы в искаженном виде.